очень сильно напрягая зрение, можно было различить чуть заметные колебания икринок. Иногда над ними как будто нечто вспухало, но быстро тонуло в их вязкой густоте. Оттуда на крышу тоже притекал шум, но не ликующий шум города, а какой-то зимний, как вой метели. Он плыл медленно, непрерывно, но легко тонул в звоне, грохоте и реве.